Глава 28. Анна. Да что он себе позволяет? Мало того, что вредит постоянно, так еще руки распускает. Воспользовалась удобным моментом и ударила его по яйцам. Садистка. Импотентом решила сделать. Мерзкий сукин сын. Напомнить про брак с моей сестрой? Думаешь, я позволю вытирать об нее ноги? И на шаг не приближайся ко мне. Ладно, я плохо поступил. Но бить зачем? Жаловался он на свой недуг. «Алик, не усугубляй положение. Моя нервная система расшатана из одного наглеца», — озлобилась после его гнусных выходок. «Вылитая ведьма. Ведь только способна причинять боль. Что криминального совершил? Поцеловал и все. Сыта по горло твоей наглостью. Уже давно понятно, насколько ты лживый негодяй. Пудришь бедняжке мозги», — не контролировала бешенство. «Жестокая ты, Анька. Я же планировал помириться. А ты такая ледяная, что способна заморозить. Не скучай». Направился к двери, но только коснулся замка, выругался. «Какие неприятности случились на этот раз, Алик?» «Со зрением проблемы, своячница. Замок сломался. Придется выломать дверь. Ты же боишься меня. Вдруг я не сдержусь и изнасилую». «Спятил? А мне потом платить за моральный ущерб из своего кармана? Не трогай. Я сейчас найду ключ». Выдвинула первый ящик и стала там рыться, натыкаясь на разные безделушки. «Не утруждайся, он, скорее всего, давно барахлил». «Надменный подонок, не думай, что твой грязный план осуществится». «Какой, блондинка? Трахнуть тебя в ванной? У нас уже был секс, чего стесняться?» «Хватит болтать, попробуй его открыть». «Алик, хватит глазеть, как идиот», — паниковала после его действий. А дальнейшие слова привели в шок. «Не рычи, Анька, любуюсь тобой, слишком симпатичная». «Избавь от лицемерия, я не Лиза и точно не поведусь на твои лживые комплименты», — стремилась поскорее его выгнать. А он, кажется, не торопился открывать дверь. «Перестань злиться, я не виноват, что замок заклинил. Можно, спрошу, любительница, психовать? Честно, признайся, если бы я не был мужем твоей сестры, согласилась бы ты со мной встречаться?» Уставился своим проникновенным взглядом. «Спятил?» «Нет, конечно. Почему?» «Алик, хватит трепаться. Неужели не понимаешь, насколько сложная ситуация? Собрался тут заночевать? Зубы не заговаривай. Ответь, пожалуйста. Или смелости не хватает?» «Нас на сентиментальность потянуло? Боюсь, тебе не понравится моя критика, Алик», — посмотрела на него в недоумение. «Смелее, перечисляй все недостатки. Обожаешь меня оскорблять. А ты прям само благородство. Кто изменил сестре в день свадьбы?» «Согласен, свинство». «То есть ты не отрицаешь, что это больно?» — требовала у него объяснений. «С ним невозможно спокойно разговаривать, любого достанет». «Я просто не отрицаю, что, возможно, это больно. Но такова моя натура. Люблю много секса. И как мне устоять перед ослепительными цыпочками?» «Все, разговор окончен, полшлый дегенерат. Меня твоя точка зрения не интересует. Отдай ключ, я сама открою дверь». В наглую забрала связку, и пока так неудачно ковырялась в замке, он встал сзади и шепнул в затылок. «Любимой девушке я бы никогда не изменил. А зачем? Она для меня все. Особенно, когда я смотрю в ее глаза, становлюсь похожим на влюбленного дурака, а сердце бешено колотится. Раньше я отрицал подобную химию, но сейчас вижу, излечиться не получится», — вдыхал аромат моих волос. И я словно получила разряд электрического тока. Разворачиваюсь к нему, попадаю в плен притягательных глаз. «Алик, оставь меня в покое, не играй на нервах». «Неприятно слышать? Думала, я бездушная мразь? Представь, я очень влюблен сильно». «Правда? И кто она?» «Стерва бесчувственная. Она разбила мое сердце. А потом я встретил Лизу. Милую и добродушную девушку», — говорил все с возникшим сарказмом. «Какая душещипательная история. И потом, чтобы потешить свое эго, начал ей изменять. Гениально. У меня нет малейшего желания слушать подобную чепуху», — сорвалась на крик. «Наверное, специально злит. Так вышло, у нас отключили свет. Превосходно. И батарея на телефоне села». «Силы не трать, мы тут застряли, Анька». «Слабак, ты даже не способен починить дверь. Дай телефон». «А я его в машине оставил». «Что, Алик, издеваешься? Как потом оправдаешься перед сестрой?» «Точно. Может, ей рассказать про наш секс в такой непристойной позе? Кстати, ледяная принцесса, чем займемся в темноте?» — стремился вывести из равновесия. Я так сильно нервничала, когда он вплотную прижался. «Если не хочешь остаться кастратом, держись подальше. Страх одолевает. Вдруг? «Выпьешь лишнего и попросишь меня трахнуть», — продолжал бесстыдно ковыряться в холодильнике. «Тебе разрешили здесь копаться?» «Не рычи, мы же не любовники, чтобы ты так скандалила со мной». Достал бутылку мартини. «Положи, хозяйка, скорее всего, оставила на праздник». «У меня депрессия, вспомнил про свою первую любовь, Анька. Ты даже представить себе не можешь, как я ее любил». Писал все в своем дневнике. Устроился на подоконнике. «Как драматично звучит, и почему вы расстались? В душе моей поковыряться хочешь? Она выбрала другого, вот предательница, правда? Хотел услышать твое мнение. Она поступила как тварь. Ну, Ань, скажи», — пристал с вопросами. «Если у вас была любовь, и она посмела встречаться с другим, фактически это предательство». «Полностью согласен. Как думаешь, долго я страдал после разрыва с ней?» — утомил вопросами. «Алик, хватит воротить прошлое. Не стоит так сильно убиваться», — старалась ему объяснить. «А мне больно, что на мои чувства наплевали», — высказался немного нервным тоном. «Алик, завязывай со спиртным. Опасаешься меня? Гляди, мы одни, дверь закрыта, и я очень сильно зол. Вспомнил про старую боль, которая не заживает». «Эй, пьяный идиот, не смей до меня домогаться», — восприняла все в штыки. «Думаешь, соседи прибегут спасать? Сначала пусть выломают дверь», — выпил он с горла, а потом так стремительно приблизился. «Алик, это абсурд, ты не опустишься до насилия. Выглядишь как загнанная мышка. Где же твоя гордость, Ань?» — с такой дерзостью раздвинул мне ноги. «Руки убери. Довольно ломаться. Ты хочешь меня? Скажи». Дышал в мои губы. От него так пахло алкоголем. «Я тебя калекой сделаю». «Кому врешь? Разве способна справиться со мной?» — с дерзостью раздел меня, осматривая, словно похотливый шакал. «Алик, не трогай, нет». Реально испугалась. Когда он с таким зверством начал целовать, в него словно вселился дьявол.